В моем мозгу вертелись несвязные мысли. Странное самочувствие для этой глубины. Возвращаться нельзя, пока не установлю, где мы. Почему я не ощущаю никакого течения? Канат с чушкой – наш единственный выход отсюда. Вдруг мы его потеряем? А где же канаты, что были у меня на плече? Я ухитрился припомнить, что где-то потерял их. Затем взял руку Дюма и вложил в нее сигнальный канат. «Жди здесь!» – прокричал я. «Я найду тоннель!» Диди подумал, что у меня кончился воздух, и я прошу у него запасной акваланг. Я пытался нашарить фонарем потолок пещеры. Тщетно. Дюма находился в состоянии тяжелого наркоза. Он решил, что я в опасности, и принялся лихорадочно отвязывать акваланг. Нервно размахивая руками, он заскользил по гравию и выпустил канат, связывавший нас с поверхностью. Канат растворился во мраке. Я плавал вверху, ища вслепую стену или потолок, как вдруг ощутил, что Дюма тянет меня назад, делая мои поиски невозможными. Диди уже наполовину потерял сознание. Едва я коснулся его, как он со страшной силой ухватил меня за кисть и потянул к себе, охваченный отчаянным страхом за свою жизнь. Я вырвался и отступил назад, затем осветил Диди фонарем. Сквозь стекло маски были видны его судорожно вращающиеся выпученные глаза. Мертвую тишину пещеры нарушало только мое прерывистое дыхание. Я напряг остатки умственной энергии, чтобы обдумать создавшееся положение. К счастью, здесь не было течения, которое могло бы отнести Дюма в сторону от грузила. Малейшее течение, и мы оба пропали. Грузило должно быть где-то поблизости. Я усиленно искал глазами ржавый слиток металла, который был для нас дороже золота. Вот она, увесистая, солидная, спасительная чугунная чушка. А вот и канат, уходящий во мрак, туда, где сосредоточились теперь все наши надежды. Отуманенное сознание Дюма утратило контроль над челюстями, и мундштук выскочил у него изо рта. Диди глотнул воды и чуть было не захлебнулся. Но каким-то чудом вновь нащупал мундштук. Канат манил меня наверх, но как я поплыву, волоча тело Дюма, весившего не меньше 14 килограммов в наполненном водой скафандре? Я был совершенно обессилен вследствие таинственного воздействия затопленной пещеры. Нельзя сказать, что нам пришлось слишком уж сильно напрягаться, и тем не менее, Дюма был беспомощен, а я совершенно одурел. Я решил карабкаться по канату, таща за собой Диди. И вот я уцепился за канат и двинулся вверх, перехватываясь руками. Дюма волочился следом по гладкой вертикальной стене. Едва я перехватился в третий раз, как Фарк услужливо потравил канат, истолковав его подергивание как сигнал. Я с величайшим недовольством отметил, что канат подается, и делал нечеловеческие усилия, стараясь выиграть хоть один сантиметр. Фарк продолжал с готовностью травить канат, чувствуя нетерпеливые рывки снизу. Прошла целая вечность, прежде чем я сообразил, какой тактике придерживаться. Надо тянуть канат, пока он не кончится. Уж конец-то Фарк не выпустит из рук. И я принялся с унылым усердием выбирать канат. 120 метров каната прошло через мои руки и легло кольцами на дне пещеры. Вдруг я почувствовал ладонью узел. Фарк нарастил канат, предполагая, что мы в этот самый момент пробираемся по последней подземной галерее Ваклюза. Я отдернул руки от каната, словно это была змея. Оставалось только лезть вверх по тоннелю на манер альпинистов. И вот я начал карабкаться по выступам метр за метром, останавливаясь каждый раз, когда начинал задыхаться от перенапряжения, грозившего мне потерей сознания. Огромным усилием я заставлял себя лезть вперед и вперед. Я чувствовал, что мои старания достигают цели. Стоя на цыпочках, я старался получше ухватиться руками за очередной выступ, как вдруг пальцы соскользнули, и меня потянуло вниз бессильное тело Дюма. Потрясенный неудачей, я снова подумал о канате и вдруг вспомнил об условном сигнале. 6 рывков означает немедленно вытягивать наверх. Я схватил канат и стал дергать его, уверенный, что могу сосчитать до 6. 120 метров ненатянутого петляющего на выступах каната. «Фарк, неужели ты не чувствуешь, что здесь происходит?» Мои силы были уже на исходе. А тут еще Дюма. Почему Дюма не может понять, какой обузой он стал для меня? Дюма, Ты ведь все равно погибнешь, если уже не погиб. Диди, у меня рука не поднимается сделать это, но ведь ты уже мертв и не хочешь выпустить меня живым отсюда. Уйди с дороги, Диди. Я протянул руку за кинжалом на поясе, обрезать канат, связывающий нас друг с другом. Как ни затуманен был мой рассудок, что-то удержало меня. Кинжал остался лежать в ножнах. Диди, прежде чем обрезать канат, я еще раз попытаюсь связаться с Фаргом. Я взялся за канат и стал раз за разом давать сигналы бедствия. Диди, я делаю все, что только может сделать человек. Я умираю с тобой. В это время Фарг стоял на берегу водоема в полном недоумении. Время, отведенное первой двойке для разведки, еще не вышло. Но эти странные сигналы. Его сильная, но чуткая рука не ощущает никаких отчетливых сигналов с тех пор, как несколько минут назад мы вдруг затребовали огромное количество каната. Он послушно выполнил нашу просьбу и даже поспешил надставить канат. Не иначе они обнаружили там что-нибудь потрясающее, решил Фарг. Он уже предвкушал, как сам проникнет в тайну глубин, когда придет его черед нырять. В то же время его тревожила полная безжизненность каната в течение последних нескольких минут. Он нахмурился и стал щупать канат, словно пульс. И вот с того конца, за 120 метров, до его пальцев донеслась еле заметная вибрация, ослабленная трением о скалу. Он замер и пробормотал, адресуясь не то к себе самому, не то к собравшимся у грота зрителям. «Чем я рискую?» «В худшем случае обругают». И Фарг принялся с каменным лицом вытягивать чугунную чушку. Я почувствовал, как канат натянулся. Я отпустил рукоятку кинжала и ухватился за веревку. Мы быстро поднимались вверх. Баллоны Дюма мелодично постукивали о камень. Вот я увидел в 30 метрах над своей головой чуть светящийся зеленый треугольник. Треугольник надежды. Меньше чем за минуту Фарг вытащил нас в верхний водоем и прыгнул в воду за бесчувственным Дюма.